Но вдруг полыхнул свет, прямо к нему двигался, не касаясь земли, император, живой, осязаемый, нестерпимо настоящий, огненным куском плоти, шаровой молнией, зависшей посреди гостиной, обдавая отпрянувшие лица подземным жаром, и хлынули слова. «Я хочу, чтобы вы поняли, в любое время, днем и ночью, если пожелаете встретиться со мной, дайте знать». «Я приму вас тотчас», — произнесло высшее существо, для которого до этой минуты не существовало никаких послов, никаких стран и никаких полномочий, но Буллит из США существовал. И не просто существовал, провожая гостя к дверям, не ради мертвых правил, император прошептал ему на ухо: «Что хочешь? Что для тебя сделать?» «Да, я серьезно спрашиваю», прерывая ответное блеяние. «Да я не решаюсь, да я стесняюсь. Вы и так слишком добры. Давай, без стеснений. Желание есть. Может, мечта какая? Ни одна душа на свете. Причем здесь дипломатия? Обижаешь, мы же друзья. Недорога мне, как твоя. Сделай мне одолжение, попроси». Мировая история трехцветной кошкой грелась у Буллита на коленях, и, хотя что-то трепыхнулось, что-то по-зимнему тронуло затылок, не проси, что-то такое подвсплыло в памяти черной корягой, предостережение чьи-то, инструкции принимающей страны, он жахнул. «Да, есть одна вещь, которую я хотел бы получить», — точно так выразился американец, — «я хотел бы получить». «Дайте мне землю, 15 акров земли на Воробьевых горах, намечали там храм Христа, и мы отстроим там посольство Америки», признаться, с президентом на пару намечтали такое, присев на дорожку, «и поплывет оно величественно над вашей стороной кусочком Америки, в стиле особняка Джефферсона, автора декларации, в любую погоду видны отовсюду, выше всех, навсегда, в небе, над Москвой и Советским Союзом, мне эту землю дайте, она ваша», сказал мастер и хозяин времени и земли. И внезапно отвел протянутую для прощального пожатия ладонь, схватил голову Буллита обеими руками и поцеловал посла в засос, и не отпускал, пока не добился ответного лобзания, и отпустил. И надутый шарик полетел, обмирая, блаженствуя, всхлипывая и выписывая пьяные кренделя, потея от тепла человеческих сердец, из губ его слетало. Невероятно! Невероятно! Он так и ходил улицами, гостиничными коридорами, возился в постели, переворачивая подушку прохладной стороной, и не мог уснуть. Вот все это только что произошло именно со мной. Это я. Я никогда не стану прежним. Сверхприбыльное, фантастическое начало. Его распирала сила, он думал о равнинах Европы, его заботили Балканы, угрозы Японии, недолгая дружба Германии и Польши, Тихий океан. «Океан, овцеводы с Нижнего Дуная», — так выражался Бисмарк, но теперь другим великанам предстоит мирить цыган. Планету переполняло несделанное. Буллит разбудил секретаря: «Пиши», и диктовал посреди ночи, прерывая собственные изумленные паузы: «Мой президент, я только что из Кремля добился поразительно многого». И земля подрагивала под его ногами, шевелились волосы на макушке, и лампа до утра не гасла, словно в хижине первого миссионера, обожествленного туземцами владельца будильника и патефона. Уильям Буллит, первый посол США, прожил в империи еще 3 года, больше 1000 дней. После той первой ночи его ни разу не приглашали в Кремль, он ни разу не говорил с императором, даже по телефону, ни разу не видел его, и даже издали, даже на общем приеме ни разу, ни маршала Ворошилова, ни президента СССР Михаила Калинина, и вообще ни одного из своих новых друзей. Его забыли. Жизнь Буллита в империи потеряла смысл, он не отражался в зеркалах, сквозь него проходили взгляды. Он стыдился первого своего ночного восторга, не совершившийся своей жизни, и порой, я уверен, задумывался, а взаправду ли это все случилось с ним, Ведь ни зарубки на дереве, ни воронки от взрыва, только надиктованное пьяными словами письмо. Буллит страдал, он маялся. Невероятными усилиями он останавливал на себе свинцовые очи мелких служащих и вознелюбил русских, и жил скучной жизнью клеточного попугая, кастрированного кота. Спасаясь от надвигающегося безумия, обучал красных кавалеристов игре в поло. Обучение закончилось, как только командиру засветили мечом в башку. Раз в год на 15 минут его принимал Молотов и зачитывал, еще глубже погружая рассудок посла во мрак, позапрошлогоднее коммюнике, буква в букву. Посол приходил небритым, внезапно взмахивал рукой, передвигал на столе не принадлежащие ему предметы. Душно расстегивал пуговицы, пытаясь прорвать пелену собственного несуществования и, наконец, как-то выпалил, едва не заплакав. «Наше сотрудничество — маленькое и слабое растение, не надо мочиться на него». Молотов дочитал свое и, не подняв лобастой головы, «до свидания». Трояновскому же выпали в Америке тихие годы. Взаимное возбуждение прошло, кредитов не будет, говорить не о чем, но нужной инстанции сверхпроводимости посол не показал, ему постоянно без разрешения что-то казалось, он не к месту употреблял «я думаю, что» и отсылал искренние письма, сохраняя в физиономии некоторую неповторимость. Он нравился Рузвельту и советовался с водителем-негром, как распутать американо-советские затруднения. Если не вранье, если не отголоски легенды о Рузвельте, будто бы тот оттачивал речи на простом маляре, подновлявшем Белый дом. Литвинову хотелось отправить в Америку из Плеяды, своего, и они с Трояновским сразились, как сражались в империи все, лицом к императору. Литвинов. Это не первый случай недисциплинированности Трояновского и игнорирования директив. Если Трояновскому вовремя не будет сделано внушение, то мы не ограждены от дальнейших крупных неприятностей с Америкой. Трояновский, кипящий смолой, с рассчитанной долей яда, с доимперской прямотой, уже подзабытый императором. «Я знаю, что этот человек зол на меня до последних крайностей за то, что ЦК не согласился с его позицией по кандидатурам для полпредства. Свою злобу он теперь вымещает на мне, у него достаточно мелочности, чтобы доходить до обвинений. Вынужден ставить вопрос о моем отзыве отсюда, ибо я отдаю себе отчет, что Литвинова снять невозможно. Человек, который мог все... Подчеркнул слова после «ибо», приказал «Литвинова не показывайте, а Трояновского я хочу послушать». Полгода Трояновского слушали в Москве, единственную фразу «надо искать точки соприкосновения» и отпустили слепым. Самолеты, океанские пароходы, посол шарил вокруг себя и шептал ближнему, советнику Сквирскому, как съездил, как принимали, ослеп, не вижу, что же дальше со мной. Сквирский не слушал, растерянно сказал, а меня отзывают на повышение, полпредом в Афганистан. И Трояновский наконец-то увидел махонький проблеск, что-то прорезывалось сквозь, он уставился в пустоту на место, очищенное от Сквирского, и не отрываясь смотрел, пока там не начали проступать буквы «К» Константину Манский, неизвестный ответ на вопрос носимый в сердце каждым железным, гожусь ли я дальше жить. Сквирский тоже заразился слепотой, все не мог успокоиться и, наконец, из Кабула написал старшим. «Знаете, я 15 лет отработал в Америке. Меня все так полюбили, знаете, так меня беспрецедентно, три раза употребил это умное слово, провожали, прием на 500 гостей, торжественные завтраки в мою честь, передовицы в нью-йоркских газетах. Вы разве не читали телеграммы ТАСС о проявлении неслыханной теплоты? Не молчите!» Через полтора года его арестовали и расстреляли в начале войны, припомнив эсеровские корни. Прожил 54 года, пухом ему земля. Сквирского вычеркиваем, вводим Уманского. Рузвельт болезненно щурился на застеночное копошение и пересменку мутных фигур в русских сумерках и, уже раздражаясь от бессилия мозга, приказал: «Узнайте о нем побольше, нам не следует оставаться пассивными». И почтовые голуби донесли, ответственные за ошейники из колючей проволоки для иностранной прессы, золотые клыки, мы его ненавидим, вот кем пошел император. «Мое назначение встречено поразительно хорошо», — доложил Уманский. «Я не ожидал. Опасался, что недруги напомнят о моих грехах по линии цензуры. А что другое он мог написать?» Трояновскому его смена, победитель, показался человеком способным, но неглубоким.